эта птица, Божье имя, вылетевшая из клетки в густой туман. Очаровательная, бедная, бездомная птица, заблудившаяся в тумане. На следующий день я, конечно, пришла к Гумилеву. Вернее, прибежала. Я была на лекции Чуковского о Достоевском. Пропустить ее казалось невозможным. Но и опоздать к Гумилеву было тоже невозможно. И я, напрасно прождав трамвай целых 10 минут, в отчаянии пустилась бегом по Невскому, по мягкой, усыпанной снегом мостовой. «Если начнут с чая, не беда, что опоздаю. Но если со стихов — катастрофа, ведь не станет же он повторять свои стихи для меня. Нет, никогда не прощу себе, если...» Меня впускает прислуга Паша. От долгого бега мне трудно отдышаться. Я перевожу дух, чтобы спросить, «Мандельштам уже тут?» Паша пожимает плечами. «Должно тут. Народу много. Кто его знает, который из них Мамштам?» Я еще раз перевожу дыхание перед тем, как войти в столовую. «Народу много?» — сказала Паша. — Но за чайным столом сидят только Михаил Леонидович Лозинский, Георгий Иванов, сам Гумилев. И да, это должно быть Мандельштам. Кто же другой, как не он? Нет, внешность Мандельштама тогда меня не поразила. Я как-то даже не обратила на него внимания, будто она не играла решающей роли во впечатлении, производимом им. Возможно, что она теряла свое значение благодаря явному несоответствию между его внешностью и тем, что скрывалось под ней. Здороваясь со мной, он протянул мне руку и, подняв полуопущенные веки, взглянул на меня темными, сияющими ангельскими глазами, и мне вдруг показалось, что сквозь них, как сквозь чистую воду, я вижу дно его сознания и дно поэзии. Я скромно сажусь на свободный стул между Отсупом и Лозинским. С осени 1920 года я уже настоящий поэт, член Дома литераторов, и, что много почетнее и важнее, равноправный член недавно восстановленного цеха поэтов. Но меня все еще продолжают называть Адоевцева ученица Гумилева, и я продолжаю чувствовать и вести себя поученически. Вот и сейчас я осознаю свою неуместность в этом высоком обществе за одним столом с Мандельштамом, с самим Мандельштамом. Гумилев особенно старательно разыгрывает роль гостеприимного хозяина. Он радушно угощает нас настоящим, а не морковным чаем, с сахарным песком в накладку и ломтиками черного хлеба, посыпанного солью и политого подсолнечным маслом. Виновник торжества Мандельштам с нескрываемым наслаждением пьет горячий сладкий чай, закусывая его этими ломтиками хлеба, предварительно насыпав на них целую горку сахарного песку. Отсуп опасливо следит за тем, с какой быстротой набухшие от масла солено-сладкие ломтики исчезают в золотозубом рту Мандельштама и, не выдержав, спрашивает: «Как вы можете, Осип Эмильевич, разве вкусно?» Мандельштам кивает, не переставая жевать: «Очень вкусно, очень!» «Еще бы невкусно», — любезно подтверждает Лозинский, — «знаменитое самоедское лакомство. Самоеды шибко хвалят». «Только», — с компетентным видом прибавляет Георгий Иванов, — «вместо подсолнечного масла лучше рыбий жир для пикантности и аромата». Взрыв смеха. Громче всех смеется Мандельштам, чуть не подавившийся от смеха самоедским лакомством. Теперь мы сидим в прихожей перед топящейся печкой в обтянутых зеленой клеенкой креслицах. В все ближайшие соратники Гумилева